Отчайка сутта, срочная, Ангутара Никая, 3.91. Есть три неотложных дела домохозяина-фермера. Какие три? Вот фермер быстро подготавливает поле так, чтобы оно было хорошо вспахано и взборонено. Быстро подготовив поле так, чтобы оно было хорошо вспахано и взборонено, он быстро сеет семена. Быстро посадив семена, он быстро запускает на поле воду и затем выпускает. Таковы три неотложных дела фермера-домохозяина. И теперь фермер не имеет власти, чтобы сказать: «Пусть мой посев взойдет сегодня, пусть зерна появятся завтра, пусть они созреют послезавтра». Но только когда пришло время, посевы фермера взойдут, зерна появятся и созреют. Точно так же есть три неотложных дела монаха. Какие три? Развитие возвышенной нравственности, развитие возвышенного ума, развитие возвышенной мудрости. Таковы три неотложных дела монаха. И теперь монах не имеет власти, чтобы сказать: «Пусть мой ум будет освобожден от загрязнений за счет отсутствия привязанности сегодня, или завтра, или послезавтра». Но только когда пришло время, его ум будет освобожден от загрязнений за счет отсутствия привязанностей. Таким образом, монахи, вы должны тренировать себя так: сильным будет наше желание развивать возвышенную нравственность, сильным будет наше желание развивать возвышенный ум, сильным будет наше желание развивать возвышенную мудрость. Вот так вы должны тренировать себя.